Напоминаю о наиглавнейшем. Мир внешний наполнен своими делами, которые либо лишены конечного смысла, если коротки по своей длительности и приходящи, либо осмыслены пониманием эволюции и вдвинуты в ее струи, как составные части, гармонически сливающиеся с ее течением. Потому различны в основе своей все тела человеческие. Разделим их на два вида. Одни, идущие против эволюции, другие, созвучные с нею. Проходимость и временность этих последних резко отличается от проходимости и временности явлений противоэволюционных. Ибо эволюция сущего нескончаема, и конечность явлений земных, сливаясь с великим потоком эволюционного течения жизни, вливается в бесконечность и приобретает аспект беспредельности. И временное тогда является собой уже не обреченность земною, сужденную на уничтожение, но разрез вечного и неприходящего, то есть лик беспредельности. Противоэволюционные процессы и все, что связано с ними, будут выброшены из жизни, как отбросы, и пойдут в переработку. Но процессы эволюционного порядка и духи, вовлеченные в орбиту космического потока, входя в жизнь беспредельности и составляя ее часть, имеют свое неотъемлемое место в общей схеме вещей. Это и есть путь в нескончаемость, то есть вечность, и приобщение к жизни вечной, независимо от того, сознательное оно или несознательное. Каждый эволюционный поступок человека и все дела человеческие того же порядка представляют собою, знает о том спрашивающий и их или нет, аспект неприходящего, и вводит его в путь вечной жизни, что приводит в конечном итоге к сознательному бессмертию. Потому все, что творится людьми, можно разделить на дела жизни и дела смерти, дела, слитые с течением космической жизни, и дела, идущие против велений ее, и тем обреченные на уничтожение, на дела света и дела тьмы. Прилагая это мерило ко всему, что совершается на планете, легко разграничить эти два русла дел человеческих. В аспекте будущего много станет здесь ясным, и можно будет увидеть страны, идущие ко дну, и страны, поднимающиеся по ступеням лестницы жизни, расы уходящие и расы нарождающиеся, энергии уходящие и энергии нарождающиеся, формы жизни, обреченные на уничтожение, и формы жизни, сужденные будущим. Напрасны, бесплодны, бесцельны и бесполезны усилия тех, кто пытается идти против течения космической эволюции, солнце жизни над странами нового мира, солнце смерти над теми, кто против него.